Глава 126. Когда Ферлин и Шепард появились в техпарке, Тельгаузен сразу понял, что это важные гости, и выбежал к ним, как будто не было других дел. В парке стоял визг дисковых пил и грохот пневматических молотков. Арочные пустоты ангаров озарялись вспышками сварки, а по выносным направляющим катились грузоподъемные тележки, волоча на цепях особенно тяжелые элементы боевых роботов. Ферлин не сдержал улыбки, вдыхая воздух, наполненный запахами окалины и машинного масла. Это было так знакомо и по дому, и по его фронтовой механической молодости. «Вот, Берт, это господа из Министерства обороны. Им нужно срочно собрать десантную капсулу!» – прокричал Хольмер, склоняясь над подошедшим механиком. «Капсулу? А что туда класть, и насколько большая должна быть капсула?» Этот вопрос был обращен к Ферлину. Тот шагнул к старшине, протянул руку и пожал перепачканную ладонь механика. 100-фунтовой будет достаточно». «Хорошо, сэр, а что туда положить и как оснастить? Она планировать будет или на парашюте?» «На парашюте, и вот что, старшина». Ферлин поправил на плече винтовку и огляделся, как будто разговаривать здесь было небезопасно. «Через 37 минут здесь сядет Фрей». «Фрей?» – не поверил Тельгаузен. «Он самый. Мы должны так бросить капсулу, чтобы ее подобрали арконы и решили, что мы ошиблись, не достигнув результата». «А на самом деле?» «А на самом деле высаживаться буду я, ну, где-нибудь в кустиках». «Вот с этой винтовкой?» «Именно с ней. У нас есть почти такая же. Ею наш Джек пользовался». Старшина вздохнул и расстроенно отвернулся. «Я полечу выручать Джека», — сказал Ферлин. «Правда?» — переспросил Тельгаузен. «А вы ему, простите, кто?» «Я ему земляк. Меня зовут Ферлин Кокс». «Ферлин!» – по слогам произнес пораженный Берт и даже отступил на два шага. «Тот самый?» «Ну, видимо, так», – согласился Ферлин, не зная, как реагировать. «Сейчас все будет, сэр, все будет!» – воскликнул старшина и, хлопнув Ферлина по плечу, унесся в ближайший ангар. В следующее мгновение послышался его громкий голос, потом грохот. Кого-то он требовательно призывал, других бил, чем попало. Но в конце концов из ангаров выбежало человек 10 механиков, которые стали, казалось бы, беспорядочно носиться между служебными помещениями. Однако спустя 10 минут двустворчатая десантная капсула была вывезена на специальной тележке. Она была закрыта на все замки и готова к присоединению на вертолетную подвеску. «Ну и что там?» – спросил Ферлин, когда старшина Тельгаузен вернулся к нему, сияя словно новая лампочка. «Все как положено, сэр. Патроны к пулеметам Гасса, немного снарядов к пушкам Фрея, слегка просроченные сухие пайки, новая, но не работающая рация верхнего размещения и 40 литров универсальной смазки на случай поражения гидравлической системы». Ферлин выслушал и кивнул. Это было то, на что он и рассчитывал. «Вас устраивает, сэр?» «Да, старшина, и прекратите вы это, сэр. Я ведь рядовой». «Вы Ферлин, сэр, наставник Джека Стентона, а это для нас лучшая рекомендация. А это правда, что вы были механиком?» «Механиком нельзя быть когда-то, старшина. Я и сейчас механик». «Соглашусь с вами, сэр. Я был первым, кто принял Таргара и оценил его ходовую пару. Когда Джек рассказал мне, что вы все это делали вручную, то я не поверил. Я не видел раньше ничего подобного. А этот ваш Таргар все еще на ходу, и в нем осталась куча запчастей из ваших рук. Мы заменяли лишь то, что сгорело окончательно, ну, понимаете меня». «Значит, ходовая хорошая?» – улыбнулся Ферлин. «Сэр, ходовая была на 2 квалитета выше, чем заводская». «Да, я положил на нее немало сил», – признался Ферлин, поправляя на плече винтовку. Издалека послышался свист перегруженной турбины, и все в техпарке забегали, освобождая площадку для скоростного геликоптера. «Я сейчас, сэр», – сказал Тельгаузен и убежал в ангар. «Хорошо», – кивнул Ферлин, глядя, как механики проверяют замки десантной капсулы. Грохот нарастал. Было ясно, что это точно Фрей. Тельгаузен прибежал через несколько секунд, сжимая в руках какой-то предмет величиной со спутниковую радиостанцию. «Вот, сэр, это для вашей винтовки», – сказал он, протягивая Ферлину ребристую коробку металлического цвета. «А что это?» «Кулер, сэр, а в нем 10 патронов с минотуритовой начинкой». И, заметив озабоченность в глазах Ферлина, Тельгаузен добавил. «Не извольте беспокоиться. Это настоящий кулер. Тепло отводится и боеприпасы в безопасности. Он у меня уже 4 месяца в подсобке лежит. И температура ровная». «Спасибо, старшина», – сказал Ферлин и посмотрел наверх, откуда на площадку спускался поджарый Фрей. Едва его шасси коснулись площадки, турбины сбросили обороты, отчего на несущем винте стали видны метки. «Давай!» – крикнул Тельгаузен, махнув команде механиков. И те покатили тележку с капсулой к геликоптеру. «Ферлин!» – прокричал полковник, появляясь рядом. «Со стороны эта затея выглядит полным безумием. Но только для тех, кто тебя не знает. Постарайся вернуться живым. Тогда мы точно выполним задание и получим премию. Хочешь премию, сукин ты сын?» «Очень, сэр», – кивнул Ферлин и, хлопнув полковника по плечу, поспешил к геликоптеру. Тем временем механики уже поставили капсулу в захваты, выбрались из-под брюха машины и поспешили прочь, чтобы не получить при взлете мелкими камешками. Тельгаузен задержался и, обращаясь к Ферлину, крикнул. «Я на тормозном парашюте, перетер одну стропу, так что можете бросать прицельно. Груз уйдет влево или вправо, разобраться точно не было времени». «Спасибо», – кивнул Ферлин, вскочил на подножку и запрыгнул в салон. Дверца захлопнулась. Пилот прибавил оборотов, и машина рванулась вверх так резко, что Ферлин едва успел схватиться за поручень.